Я продолжала ждать. Все сотни, тысячи, бесконечное число лет я надеялась, что появится человек, способный освободить Клюэль от Миквикс. И вот когда спор Миквикса Армадеуса стартовал в 669 раз, в этот мир явился тот, кто мог превзойти песнопение пустоты. Ксенсер Винкель, радужный певчий. Этот мужчина не только победил одно из ограничений встроенных песнопений настройщиками, невозможности владения всеми пятью цветами, но и принёс в мир совершенно новое сияние, не являющееся ни пятью цветами, ни пустотой. До сих пор все песнопения существовали внутри столкновения Миквикса и Армадеуса, но песнопения радуги лежат за пределами воли настройщиков и не имеют отношения к их спору. Поскольку песнопения радуги существуют отдельно от песнопений пустоты, то у них есть возможность противостоять пустоте. Поэтому если бы их сияние осветило Клюэль, то, наверное, она могла бы быть спасена, только на это я и могла надеяться. Но по злой иронии судьбы именно в это время в мир явилась сущность, обладающая идеальными свойствами, о каких и мечтала Миквикс. И это Ксео, истинный король побежденных. Он спаситель, несущий в себе самое сильное и самое чистое желание. С другой стороны, Армадеус по определенной причине уже больше не мог получить своего избранника. Победа Миквикс, на чью сторону встал Ксео, была неизбежна. Поэтому мне не оставалось ничего, кроме как доверить свои надежды Ксенсу. И я рискнула. 6 лет назад, как раз перед тем, как Клюэль исполнилось 10, и она должна была лишиться собственного «я», Ксео заполучил находящуюся на Царабеле чешую Миквы и попытался призвать Миквикс. Я насильно вмешалась в процесс песнопения и установила препятствие каналу, а потом прошла через него вместо Миквикс и была призвана в этот мир. Тогда из-за внезапного выброса силы случилось Гештальло. Поскольку песнопение основной сущности было нарушено, а я разорвала связь с ней, я истратила почти все силы, но добилась определенного результата. Миквикс снова заснула, а Ксео, опасаясь меня, покинул Царабель. Но важнее всего то, что Клюэль не потеряла собственного «я» и продолжила жить. Для нее, как для Софии of Клюэльнет, это стало совершенно беспрецедентным событием. Однако пробуждение Миквикс оставалось лишь вопросом недолгого времени. Сдерживая все нетерпение, я ждала того момента, когда радужные песнопения Ксинса наконец зацветут. И вот сейчас цветы под ногами у Армаририс завели, а земля почернела, словно чем-то выжженная. «Что происходит?» «Скорее всего, это вид Царабеля». «Земля прямо горит». Клюэль медленно присела на корточки и коснулась коричневато-черной земли. Она понимала, что перед ней были всего лишь воспоминания, но все равно чувствовала запах пожара. «Похоже, это последствия Гештальло». Армаририс через силу влезла в канал вместо управляющей песнопениями Миквикс. В результате такого события не только мелкий островок мог сгореть, но и все законы, лежащие в основе песнопений, могли выйти из строя. То есть это то, что происходит сейчас? Нет. Армаририс оставила эту сцену 3 месяца назад, поэтому сейчас, о котором она сказала, означает событие 3-месячной давности. Что было 3 месяца назад? Вроде бы примерно тогда же к нам в Академию вторгся Миждар. Тогда Нейт вступил в бой с лазутчиком, чтобы защитить тебя после того, как ты потеряла сознание. Между прочим, в тот раз Ксео тоже зачем-то появился в Академии. А Армаририс в это время встретилась с тем мужчиной. Тем мужчиной? В ответ Арма махнула острой мордочкой в сторону, словно бы говоря «смотри туда». А там, посреди цветущих на выжженной земле алых цветов, стоял знакомый Клюэль певчий, одетый в куртку цвета пожухлой травы. «Господин Ксенс?» Тот пристально смотрел вперед, прямо на девочку с волосами такого же цвета, как и росшие у ее ног алые цветы. Девочка была полностью ногой, ее белоснежную кожу не скрывала никакая одежда. Вместо этого развивающиеся на ветру длинные алые волосы укрывали ее подобно какому-то плащу. «Ксенсер Винкель, я...» Девочка прикрыла глаза, как если бы она тосковала о чем-то, как если бы она улыбалась. «Я всегда ждала тебя. Больше, чем Ева. Больше, чем кто-либо еще. То есть 3 месяца назад, когда я лежала без сознания, Армаририс встретилась с господином Ксенсом?» «Это должен был быть тот самый момент, которого так желала Армаририс. Но...» «Да, это должен был быть тот самый момент, которого я ждала многие сотни и тысячи лет. Сияние песнопений радуги превосходит даже настройщиков. Это была единственная возможность осветить Клюэль. Я думаю, как раз тот свет мог бы ее спасти. Однако вновь злая ирония. Ни я, ни даже Миквикс Армадеусом не ожидали подобного. Песнопение радуги — это напев, который отличается от песнопения пустоты в самой основе. Именно поэтому он может противостоять пустоте. Однако возник еще один эретический цвет песнопений, происходящий из одного корня с песнопениями пустоты, но в то же время полностью противоположный им и потому способный им противостоять. Познавший радугу песнопевец пожухлой травы, возжелавший пустоты песнопевец ночи, и, наконец, вслед за ними появилась третья, безжалостно разбившая мое желание, молящаяся о рассвете сумеречная песнопевица. Познавший радугу песнопевец пожухлой травы, это, очевидно, господин Ксинс. Возжелавший пустоты песнопевец ночи, это, скорее всего, тот певчий по имени Ксео. А вот третья, молящая о рассвете сумеречная песнопевица, кто она такая? Даже имя у нее само по себе странное. Сумерки – это ведь начало ночи, рассвет – это начало утра. Рассвет и сумерки – это сочетание полностью противоположных по своему смыслу слов, разве нет? Эй! Мальчик цвета пожухлой травы и девочка цвета ночи под видом соревнования пообещали друг другу еще одну встречу, а потом разошлись. Однако девочке, знавшей о времени своей смерти, не было дозволено и этого. Она умерла от болезни еще до встречи с мальчиком. Я уже когда-то слышала такой рассказ. Ах да, это было во время состязания, когда я сидела на спине у этого призванного существа. Эта девочка и положила начало песнопением цвета ночи. Хотя сумерки — это начало ночи, где-то в глубине души девочка мечтала о свете, который воссияет над ней. Сумерки незаметно станут темной Хео, Ксео, ночью. И все же девочка цвета ночи желала, чтобы исполняемая ей мелодия рано или поздно превзошла ночь и достигла рассвета. Поэтому она дала своему ребенку имя Нейт – Рассвет. «Значит, вот эта третья песнопевица – Ева Мария Лемиас, мама Нейта. Но что означают слова о том, что она разбила желание Армаририс?» «Да, ее зовут Клюэльса Финет. Только у тебя есть возможность спасти ее. Именно поэтому я и ждала тебя». Обратилась к радужному певчему Армаририс, стоя посреди выжженной земли. «Это тоже случилось на самом деле, так?» «Верно. Именно такие слова Армаририс сказала тому мужчине 3 месяца назад». Ксинс из прошлого озадаченно нахмурился, и это было естественно, ведь тогда он не знал обстоятельств происходящего. «Если говорить точно, не катастрофа. Но для нее это станет невыносимым мучением. Поэтому я всегда искала человека, который смог бы спасти ее от этой боли, того, кому я могла бы доверить эту задачу». Если бы он услышал их сейчас, то наверняка бы понял смысл слов Армаририс. «Именно ради этого я наблюдала за всем с этого острова. Я, Армаририс, та, кто обнажила клыки на завет, в то же время я, Клюэльса Финект, та, кто нарушила Алый Завет. И к тому же, чтобы найти подходящего для нее человека, я сохраняю в себе все события и ход времени этого мира. Другими словами, я, София оф Клюэльнет, жестокий чистый разум». Внезапно вид выжженной земли исказился, и радужный певчий, и фоны острова вдруг стали туманными. Вид из прошлого пропал, и взгляду Клюэль вновь предстал маленький сад с алыми цветами и Армаририс, сидящая на прежнем месте. «Почему все вернулось назад?» Армаририс уже сказала. «Это из-за Евы Марии». «Я действительно поговорила с Ксинсом на Царабелле, но и эта встреча закончилась ничем». «Нет». На самом деле я понимала, что все-таки будет еще в тот момент, когда только увидела его. Ведь радужные песнопения Ксинса родились тогда, во время состязания, лишь для того, чтобы воссиять над Евой. Наверное, он никогда этого не покажет, а эта женщина никогда того не признает, но эти двое связаны бесконечно сильными чувствами. Для меня там нет места. В тот миг радужные песнопения обрели свойство освещать лишь Еву Мари, и потому больше не могли оказать никакого эффекта на Клюэль. В тот момент обрушился мой план по освобождению Клюэль с помощью песнопений радуги. Скорее всего, это была неизбежность. Я не отрицаю Еву, но на самом деле я ей завидую. Почему именно она встретилась с Синсом? Я ведь тоже всегда надеялась на существование песнопений радуги. Почему эта женщина встретилась с ним первой? Поэтому я и не хотела признавать сына Евы Марии. Но что странно, и сама Клюэль, увидевшая все своими глазами Ксинс и Ева, верят в этого крошечного и слабого мальчика. Что же в нем есть такого особенного? Он не ровня, обладающий талантом к песнопениям цвета ночи Еве, не способен пользоваться другими цветами и не превосходит всех остальных в использовании обратных песен, подобно Ади Юнг Гилшувешер. Он не знает мантры Селафена, а значит не может даже призвать второго настройщика. Нет, даже если бы был способен призвать Армадеус, случилось бы все то же самое. В случае призыва Армадеуса, Миквикс, которая печалится о том, как люди воспринимают песнопение, все равно не сдастся. Она будет просто ждать того момента, когда спустя несколько сотен лет ее призовут снова, и ради этого будущего все так же будет отправлять Софию оф Клейльнет в мир. И как в такой безнадежной ситуации, не имеющей ничего за собой, Нейт может одолеть Ксео? Ведь Ксео и есть та самая сущность, которая возникла в результате 668 споров и которую так желала Миквикс. Этот певчий есть идеальный сосуд, о котором она мечтала. В каком-то смысле с помощью песнопений Ксео люди на самом деле могут получить идеальную форму песнопений. В таком случае работа Клюэль будет окончена, и она тоже перестанет рождаться. У Ксео есть мантра Миквикс, поэтому как только он получит катализатор, то есть чешую Миквы, на этом все закончится. Вместе с песнопением Миквикс Клюэль попросту исчезнет. Это был мой первый и последний шанс, и все же почему? Кто-нибудь объясните мне. Если бы только у меня была причина со спокойной душой доверить Клюэль тому мальчику, то я тоже. Это потому, что ты до самого конца остаешься только зрителем. Армаририс прервала речь и подняла лицо. Посреди пространства, где не должно было быть ветра, волосы Армаририс качнулись на ветру, который принес с собой лепестки цвета ночи. Это же... Клюэль осторожно подняла один из упавших к ней на форму цветочных лепестков. Несомненно, это черная роза, такая же, как в тот раз подарил мне Нейт. Значит, сейчас все это тоже призвал он? Нет, это невозможно. В конце концов, Нейт не мог тут оказаться. Но тогда... Ого. Нечасто ты тут показываешься. С напоминающей враждебность остротой в голосе проговорил Армаририс и слабо улыбнулась. Напротив нее стояла одетая в школьную форму девочка, чьи глаза и волосы имели цвет ночи. Часть вторая. К девочке с алыми волосами подошла другая девочка. Она была невысокой и худой, но ее глаза сияли уверенным и сильным цветом. Блеск ее взгляда был точно таким же, как у Нейта, упрямым и честным. Постойте, откуда? Это мама Нейта. Ее облик совпадает с воспоминаниями Ксенса о школьных днях. Это все хорошо, но как она здесь оказалась? По внешнему виду ящерицы казалось, что это самое естественное, элементарнейшее событие, но вот Клюэль оно показалось слишком уж внезапным. Повторяю, просто бывают моменты, когда даже молчунам не удается промолчать. Ответ призванного существа прозвучал так, будто оно горько улыбалось. «Я остаюсь лишь зрителем. Очень интересно. Пожалуй, я тебя выслушаю». Смешав в словах вызов и провокацию, алая девочка поднялась на ноги. Настолько серьезного смысла там нет. Да ты что? Дело в том, что тебе был нужен не Ксинс, а его песнопение «Радуги». Просто не так ли? Одна эта фраза полностью перевернула ход разговора молчуньи и болтушки. То же самое было и во время твоей встречи с ним на Царабелле. Ты видела только его радужные песнопения, но не его самого. А он не настолько дурак, чтобы этого не понять. Армаририс промолчала, а девочка цвета ночи напротив аккуратно пригладила рукой волосы и продолжила. Песнопения никого не спасают. Это могут сделать только люди, всей душой желающие кого-то спасти. Песнопение — не более чем помощь в этом. На самом деле ты ведь тоже это понимаешь. Под такими людьми ты имеешь в виду Нейта? Того бесконечно слабого мальчишку? Пробормотала Армаририс таким видом, будто сплёвывала кровь. Кто знает. Пятью существующими цветами нельзя победить песнопение пустоты. Радужные песнопения Ксенса уже бесполезны для Клюэль. Даже к песнопениям цвета ночи и мантре Армадеуса способна только ты. И что осталось у Нейта? Не надо спрашивать меня. Этот ответ предстоит найти тем детям. С легкостью отразив полные страдания слова Армаририс, девочка цвета ночи едва заметно улыбнулась. Тем детям? Кто есть еще, кроме Нейта? Сама Клюэль? Кто же еще? Я? Услышав названное мамой Нейта имя, Клюэль невольно моргнула. И в тот же момент фигуры обеих девочек вдруг стали туманными. Что? Похоже, одиночество Армаририс больше не продержится. Сила Армаририс убывает. Но я... Теперь тебе предстоит решать все самой. Но... Вид перед глазами Клюэль померк, и мир вновь погрузился в темноту. Что же мне делать? За миг до потери сознания девушка вытерла выступившие у нее на глазах слезы.